Глава 10. Ничто не может испортить мне сегодняшнее утро. Ничто. Кухня в шале прекрасная, современная и, что немаловажно, с запасом кофе. Хорошего кофе. А я в нем знаю толк. Я надела мои любимые розовые шортики и варю долгожданный кофе. И мне хорошо. Нет, не просто хорошо. Мне отлично. Солнце заливает кухню ярким светом. За окном сверкает снег, электричество и отопление работают, и даже джакузи нагрелось до идеальной температуры. После вчерашнего кошмара с отключением света это настоящее чудо. Я приняла самый божественный душ в своей жизни. Горячий, долгий, с ароматной пенкой. Помыла голову, намазалась кремом с запахом ванили. Словом, привела себя в порядок после вчерашней катастрофы. Крадучись, вышла из коридора. Там никого не было. Спустилась на первый этаж и... тоже никого. Только пустая бутылка из-под вина валяется у камина, красноречиво напоминая о вчерашних подвигах моего соседа-алкаша. Придурок. Бормочу себе под нос, наливая кофе в кружку с надписью «Хрустальный пик твоей мечты». Конченый дебил. Скотина пьющая. Но я должна быть выше этого. Мне плевать. Пусть спит там, где упал. А я сегодня пойду в административный корпус и устрою им там настоящий разнос. Потребую немедленно выселить этого алкоголика. Пригрожу судом, скандалом, плохими отзывами в интернете. У меня есть рычаги давления. В конце концов, попрошу папу. Он умеет закатывать в асфальт что угодно. Ведь я им ничего не должна. Я заплатила за отдельное шале. А получила какого-то соседа, пристрастившегося к алкоголю и эксгибиционизму. Делаю глоток кофе. Божественно. Крепкий, ароматный. Именно такой, как я люблю. Закрываю глаза, наслаждаясь моментом. Впервые за несколько дней во мне зарождается что-то похожее на оптимизм. Может быть, эти каникулы еще можно спасти? Может быть, стоит расслабиться и просто наслаждаться горами, снегом и тишиной? Напеваю какую-то новогоднюю песенку. Что-то про хлопушки и игрушки. Немного танцую, покачивая бедрами в такт мелодии. Рядом никого нет. Можно быть собой. Тянусь за сахаром на верхнюю полку. Шорты задираются, но мне все равно. Я же одна. Поправляю волосы, смотрю в окно на заснеженные горы. Красота невероятная. Почти как в сказке. Поворачиваюсь, чтобы взять ложечку и вижу его. Он стоит в дверном проеме. Полуголый. Снова. В одних домашних штанах и с полотенцем на плечах. Мокрые волосы торчат в разные стороны. На лице щетина, как у дровосека из леса. А он смотрит на меня. Внимательно так смотрит. Изучающе. А я понимаю, что он видел все. Мои танцы, мое покачивание бедрами, мои шорты, которые задирались, когда я тянулась за сахаром. «А! Что ты здесь делаешь?» От ужаса и возмущения кружка выскальзывает из рук. «Кофе! Мой прекрасный кофе!» Все летит к чертовой матери, разбиваясь об пол с противным звоном. «А-а-а!» Кричу еще громче, хватаю первое, что попадается под руку. Сковорода. Тяжелая чугунная сковорода, которой можно запросто размозжить череп этому извращенцу. «Стой, стой, стой!» Поднимает он руки, пытаясь изображать невинность. «Спокойно!» «Спокойно?» Он серьезно говорит мне быть спокойной после того, как подглядывал за мной, как последний маньяк? Спокойно? Ору во всю мочь, размахивая сковородкой. Ты подглядывал за мной? Я просто спустился позавтракать. Бормочет он, не отводя глаз от сковороды в моих руках. А ты кричишь, как будто я маньяк какой-то. А ты не маньяк? И тут этот урод осматривает меня с ног до головы. Медленно, внимательно, оценивающе. Как товар на рынке. Мне становится дико неловко. Я же в коротких шортах и тонкой футболке. Практически голая. А он стоит и улыбается. Улыбается! Этот ублюдок получает удовольствие от моего унижения. А ты красивая, когда злишься. Говорит он со своей мерзкой ухмылкой. Особенно в этих шортиках. Замираю. Он что, серьезно? Он что, серьезно? Что ты сказал? Шиплю сквозь зубы, сжимая сковородку так, что костяшки пальцев белеют. Что слышала? Пожимает плечами этот наглец. Кстати, у тебя отличная попка. И сиськи ничего. Все. Мой мозг отключается. В глазах красная пелена. Я готова его убить. Размазать по стенке. Превратить в фарш. Урод. Извращенец. Свинья. Изо всех сил замахиваюсь сковородкой. Он пригибается, и она со свистом пролетает над его головой. Черт. Промахнулась. Эй, спокойнее. Кричит он, отступая. Это был комплимент. Комплимент? Да ты вообще охренел. Но вместо того, чтобы убраться во свояси, этот псих делает нечто совершенно неожиданное. Он отбрасывает полотенце и направляется ко мне. Быстро, решительно. Тебе пора остыть, малышка. А то я так калекой останусь. Не смей ко мне прикасаться! Ору, отступая к кухонному острову. Но он не слушает. За секунду преодолевает расстояние между нами, хватает меня за талию и поднимает на руки. «Что ты делаешь? Отпусти! Помогите! Насилуют!» Но этому кретину плевать на мои крики. Он несет меня через гостиную к выходу. «Поставь меня! Я вызову полицию! Я...» Холодный воздух бьет в лицо. Мы на улице. На снегу. В мороз. А я в шортах и футболке. «Ты совсем сдурел? Здесь -15!» И тут он меня отпускает. Я лечу в сугроб, снег попадает за шиворот, в шорты, просачивается сквозь футболку. Холодрыга! Ты псих! Кричу, пытаясь выбраться из сугроба. Ты больной на всю голову! А он стоит надо мной, довольный собой, как кот, съевший канарейку. Остыла? Спрашивает, а потом разворачивается и уходит обратно в дом. Уходит! Бросает меня в сугробе и уходит. Я в шоке. В ступоре, в ярости. Сижу в снегу, дрожу от холода и не могу поверить в происходящее. Этот скот вынес меня на улицу в одних шортах, швырнул в сугроб и ушел, как ни в чем не бывало. Но я не собираюсь сидеть здесь и мерзнуть из-за прихоти какого-то психопата. Выбираюсь из сугроба. Одежда мокрая, футболка прилипла к телу, зуб на зуб не попадает от холода. Но злость придает сил. Бегу к дому. Врываюсь внутрь, и тут мои мокрые ноги скользят по полу. Я теряю равновесие и со всего размаху плюхаюсь на задницу. Больно. Обидно. Стыдно. А этот придурок стоит у кофемашины, допивает остатки мной сваренного кофе и выглядит довольным жизнью. «Отличный кофе», — говорит он, даже не глядя в мою сторону. «Именно такой, как я люблю». Сижу на полу, мокрая, замерзшая, с ушибленной попой, и смотрю на этого наглого типа, который пьет мой кофе в моем доме, куда проник неизвестно каким образом. И понимаю, слезы сейчас будут лишними. Этот козел не стоит моих слез. Ни одной капли. Зато злость. Злость он заслужил сполна. «Ты», — говорю тихо, поднимаясь с пола и отряхивая снег с футболки. «Самый отвратительный человек, которого я когда-либо встречала». Он, наконец-то, поднимает на меня глаза. Серые, насмешливые. В них пляшут чертики. «И самый честный», — парирует он. «Кстати, тебе стоит переодеться, а то простудишься. Хотя ты даже так чертовски сексуальна». Смотрю на него еще секунду. Потом разворачиваюсь и иду наверх. Спокойно, достойно, не оборачиваясь. На середине лестницы останавливаюсь и говорю, не поворачивая головы. «Наслаждайся кофе, урод! Это последнее, что ты получишь в этом доме!» Поднимаюсь в спальню. Там, наконец, позволяю себе разреветься. Тихо, в подушку, чтобы этот мерзавец не слышал. Но это слезы злости, не отчаяния, потому что война только начинается.